Глава 833. Конференция. Священник Цирика, Лилин отступил назад. «Поскольку меня просит об этом священник богоубийства, я забуду об этом. Он не планировал убивать здесь кого-то, ведь, в конце концов, она находился на чужой территории. Господин священник, пожалуйста, позвольте мне». В этот момент убийца на земле зашевелился и полными ненависти глазами вперился в Лилина. «Довольно, уходи!» — священник крикнул на убийцу, заставив его замолкнуть. «Подожди, я еще поквитаюсь с тобой». Убийца посмотрел на Лилина и, прежде чем исчезнуть в воздухе, провел пальцем по своей шее. «Хе-хе, малыш Клу был слишком безрассудным и импульсивным. Уважаемый гость, пожалуйста, следуйте за мной», — вежливо пригласил Лилина священник. Ему оставалось лишь протереть нос и пойти с ним. Лилин покинул гильдию долгое время спустя, получив то, зачем пришел. Этот священник прогулялся по закоулкам подземного мира и, наконец, покинул гильдию воров и прибыл в секретную комнату. Пламя вокруг зловеще мерцало. В самом центре этого места находился храм богоубийства. Перед фигурой молился старик с испещренным морщинами лицом, а из его тела сочилась мощная божественная сила. «Лорд-епископ», — священник, встретивший Лилина, почтительно поклонился. «Этот человек уже ушел?» — старый епископ открыл затуманенные глаза. Они странным образом блестели и могли видеть намерения человека насквозь. «Да, он уже ушел. Он купил много информации о маркизе Луисе». Священник не осмеливался ничего скрывать и рассказал ему все, что знал о Лилине. «Я видел это. В будущем он станет источником хаоса. Его многочисленные убийства и хаос, который он приносит, безусловно, обрадуют нашего хозяина», — пробормотал епископ. «Тогда что нам делать?» — «Помочь ему?» — растерянно спросил священник. «В этом нет необходимости. Кеке, не вмешивайся. Если потребуется, он обязательно обратится к нам за помощью», — хихикнул епископ. «Подари варварам весть о том, что он приходил сюда. Кроме того, предупреди Клу, чтобы он не вмешивался в великое дело господина только из-за смерти своего брата, иначе я предам его суду». Как известно, наказание богоубийства было жестоким, и даже этот священник задрожал от страха, как только это было упомянуто. «Я понимаю, слава нашего господина обязательно распространится по всем землям», — священник произнес молитву, а потом почтительно ушел. «Бог убийства, как интересно». Лилин, очевидно, понял, что сегодняшний инцидент был связан с наемными убийцами, с которыми он ранее столкнулся. Однако наемники были людьми, которые работали за деньги. Манке, возможно, встал на сторону маркиза Луиса или был нанят им, но Лилин уже превратил его в груду костей. Он уже не беспокоил Лилина. Скорее, его беспокоила угроза в лице Клу, высокорангового наемника, и он не мог ее игнорировать. Похоже, гильдия воров нейтральна. Они находятся под властью варваров, но имеют некоторые связи и с маркизом Луисом, — мрачно улыбнулся Лилин. Церкви всегда имели на все свою собственную точку зрения, и к конфликтам между смертными они относились, как к пустому месту. Пока их собственная власть не страдала, они не заботились о другом. Это относилось и к церкви знаний, и к церкви убийства. Исследование моря началось лишь недавно, но уже попало в поле зрения богов. «Мне нужно активизировать свои планы». Лилина не мог не помрачнеть, но, едва вернувшись в таверну, он успокоился, не показывая никаких намеков на то, что испытывал ранее. «Босс, гигант и Халк стояли в главном зале таверны вместе с десятком пиратов. Рональд тоже был среди них. Лилин пробежался глазами по группе новых пиратов. Все, кто встречался с ним взглядом, чувствовали, будто их видели насквозь, и поспешно опускали головы. «Скажите им, что я отплачу счета за жареное мясо и ром за эти несколько дней». Следует сказать, что у Лилина было очень хорошее впечатление об этих людях. По крайней мере, эти пираты были более свирепыми, чем остальные. Конечно, нелегко было набирать профессионалов среднего уровня и выше. «Господин, мадам Тиллин зовет вас», — Карин бесшумно появилась за спиной Лилина, а ее шаги были невероятно легкими, как у бывалого убийцы. Она больше не проявляла никаких признаков своей прежней слабости. «Из твоего тела удалили яд?» — голубой свет вспыхнул в глазах Лилина, и он с удивлением спросил. Ему не составило бы труда получить лекарство против яда Карин, но мадам Тиллин уже сама позаботилась об этом. Это говорило о ее доброжелательном отношении. В конце концов, ее поддерживали варвары. В настоящее время это была единственная организация, которая могла бросить вызов маркизу Луису. Да, она уже разорвала мой контракт рабыни. Отныне я служу только вам. Карин уже сняла униформу горничной, из-за которой у мужчин возникали похотливые мысли. Теперь она была одета в черный кожаный наряд, а кожаная кобура для ее кинжалов на бедрах была такой же толстой, как слоновая кость. Это придавало ей более галантный вид. Хорошо, проводи меня к ней. Лилин знал, что мадам Тилин уже сообщили о нем все, ведь она, в конце концов, была частью организации варваров. Теперь они искали его, чтобы выложить все свои карты на стол. Это был все тот же номер, что и утром, но теперь здесь находился еще один гигант. Это был варвар с зеленой кожей. Он, развалившись, сидел на большом диване, и от него исходила сильная аура. Половые доски слегка прогибались под его тяжелым весом. Он носил шлем из кованого железа, выполненный в форме коровьего рога, тонкий и прочный. Пара пронзительных глаз лишь подчеркивала его свирепую внешность. С правой стороны от него лежала экзотическая сабля. Она находилась в таком положении, из которого ее можно было наиболее легко выхватить. Ее лезвие светилось синим светом, и она, очевидно, была заколдована алхимиком. Хе-хе, молодой господин семьи Фаулин. Мадам Тилин теперь сидела на бедре варвара, глядя на Лилина сияющими глазами. Ее огненно-красный хвост время от времени натыкался на варвара, выглядя очень заманчивым. Они сидели вместе, и у Лилина внезапно возникло странное ощущение, что они были похожи на красавицу и чудовище, но мадам Тилин, похоже, так не считала. Ее глаза были полны любви, когда она смотрела ему в глаза. «Хе-хе, я никогда не думала, что молодой господин Лилин, наследник барона, станет пиратом». Мадам Тилин пробежалась взглядом по Лилину. «И это еще не все. Я слышала о твоем таланте в магии, из-за которого даже твоему наставнику становилось стыдно за себя. Как удивительно!» Всего несколькими предложениями она подтвердила, что теперь у нее имелась вся информация о Лилине. «И, дворяне никогда не признают этого, и я, очевидно, тоже не стану», — усмехнулся в ответ Лилин и плюхнулся на диван с противоположной стороны. Карин встала позади него, а ее тело невольно задрожало, как будто она задела какую-то старую травму. Удерживая влияние над внешними морями, варвары были бы слишком глупы, если бы не смогли найти о нем информации, и не выяснить, что он был волшебником. Искренность была главным требованием любого союза. Прекрасно. Слова молодого мастера Лилина полностью отличаются от тех горделивых дворян, тон мадам Тилин, казалось, скрывал некоторую ненависть. Они внешне кажутся открытыми и доброжелательными, но на самом деле они хуже животных. Варварский воин за все это время не произнес ни слова, но исходившее от него давление делало его похожим на гору, которая неустанно атаковала Лилина. «А это?» — Лилин резко спросил мадам Тилин. «О, совсем забыла!» Мадам Тилин хлопнула себя по лбу и кокетливо посмотрела на него. «Позволь мне представить, это боевой молот Агда, мой возлюбленный, он капитан варваров». Когда она представила его, глаза Лилина замерцали. В его голове раздался механический голос Эйчипа, и он увидел перед собой часть информации о варваре. Имя: боевой молот Агда. Раса: варвар. Сила: 15, ловкость: 10, стойкость: 10, дух: 9. Воин выше 15 ранга, чрезвычайно опасен. Рядом с числами находилось его трехмерное изображение, включая его магическую саблю. По одному лишь его виду, Лилин мог сказать, что варвар обладал множеством магических предметов. Воин выше 15 ранга, с бонусом в виде силы варвара. Даже на континенте эта сила принесла бы ему славу. Даже будь это маркиз Агда, со своим варварским происхождением, не должен был ему проиграть. Лилин обнаружил, что ему придется повторно вычислить силу маркиза Луиса. В мире богов профессионалы между 5 и 10 рангами считались элитой. Те, кто был выше 10 ранга, были великими сами по себе, а что касается 15 ранга и выше, то их уважали во всех королевствах и очень хорошо к ним относились. Однако даже имея на своей стороне такого высокопоставленного воина, с силой его расы, он был в проигрыше по сравнению с маркизом Луисом. Насколько могущественным был маркиз, в этот момент Лилин понял, что поступил правильно, решив уйти сразу же после нападения на остров полумерфолков. Размышляя над этим, Лилин кивнул высокоранговому капитану варваров. «Приятно познакомиться, уважаемый капитан». Постижение языков засверкало, позволяя Лилину понять, что будет говорить ему варвар. Глава 834. Союз. Иностранный волшебник, я ощущаю от тебя ауру, которой обладает только клан жрецов. варварский воин высокого уровня, Агда, пристально смотрел на руки Лиелина. Кроме того, ты еще и солдат, заслуживающий уважения. Его удивительная проницательность позволила ему почувствовать воинские достижения Лиелина. Тогда, скажи, зачем ты пришел? Как только Агда заговорил, мадам Тилин сразу же послушно встала сбоку, будто была его служанкой. Лиелин глубоко вздохнул, а затем произнес: «Я хотел бы объединиться с варварами, чтобы напасть на Балтийский архипелаг». «Ты безумец!» Даже мадам Тилин не смогла промолчать, услышав его фантастическую затею. Она встала и, со вздымающейся грудью, произнесла: «Ты знаешь, сколько профессионалов находится под командованием маркиза. Ты действительно хочешь сделать из нас его врагов? Не думай, что мы будем высокого о тебе мнения только потому, что ты истребил черных тигров и мерфолков. Попробуй-ка избавиться от черных скелетов или тигровых акул, прежде чем произносить подобные слова. Но, вы ведь уже враги маркиза. Я просто протягиваю вам руку помощи, не так ли?» Лиелин пожал плечами и, улыбнувшись, ответил: «Боже, подумать только, этот парень действительно не понимает всей сложности ситуации». Мадам Тилин так рассердилась, что все ее тело начало дрожать, и она была близка к тому, чтобы немедленно прогнать его. Но в этот самый момент на ее плечо опустилась ужасающе мощная рука. «Пусть продолжает. Агда, ты...» Тилин обернулась и увидела в глазах варвара любопытство. «Враг нашего врага, наш друг», Лиелин улыбнулся и продолжил уже более уверенно. «Семья Фаулин может не только предложить вам поддержку, как дворяне, но и меня, волшебника, которого поддерживает грозный наставник». Сила магии была вечной скорбью для этих варваров. Выражение Агды сильно изменилось после его слов. Несмотря на то, что у него имелось несколько жрецов, владеющих магическими способностями, они заметно отставали по сравнению с обычными волшебниками. Заметив это, Лиелин заявил: «Я предполагаю, что вы также знаете, насколько могущественной может быть магия, верно?» «Да, нам потребуется помощь огромной магической силы, чтобы победить Баружа», — кивнул варвар. «Баруш — это главный волшебник семьи Луис», — Лиелин быстро вспомнил информацию, которую приобрел в гильдии воров. «Верно, я могу сказать тебе наверняка, что он – волшебник высокого уровня, выше 15 ранга. Если бы не он, они полагались бы только на черных скелетов и тигровых акул, и я бы уже давным-давно разорвал этих пиратов в клочья». «Волшебник выше 15 ранга», – глубоко выдохнул Лиелин. «Такие волшебники часто обладали большим мастерством над мощными пространственными заклинаниями и заклинаниями жизни, что делало их убийство исключительно трудным. Таких волшебников, вероятно, очень мало даже в королевстве Домбрат, верно? Почему он согласился работать на маркиза Луиса? Если бы он был императором, у него была бы возможность привлечь волшебника высокого уровня для работы на него. Но маркиз Луис, очевидно, не имел таких полномочий. Во всем королевстве Домбрат единственным человеком, который имел возможность нанять волшебника высокого уровня, был его величество. На самом деле, мне мало об этом известно». Видя, что Агда не отвергает идею союза, и даже, казалось, восхищается Лиелином, мадам Тилин глубоко вздохнула, перестав смотреть на Лиелина сверху вниз. «Согласно моим разведданным, маркиз, скорее всего, обещал построить ему башню волшебника, тем самым заплатив за его услуги. Мы не должны позволить ему успешно построить башню волшебника». Не дожидаясь, пока мадам Тилин закончит свое предложение, Лиелин уже принял решение. Даже если это была башня волшебника самого низкого стандарта, для ее постройки требовалось астрономическое количество ресурсов. 2 миллиона золотых монет были только основным требованием. С таким огромным искушением неудивительно было, что Баруш согласился стать одним из подчиненных маркиза Луиса. Но методы маркиза были чрезвычайно хитрыми и мерзкими. Чем больше Лиелин узнавал об этом, тем больше хотел уничтожить их союз. Никто другой не понимал ужаса башни волшебника более ясно, чем сам волшебник. Башня низкорангового волшебника была эквивалентна волшебнику 15 ранга, который не нуждался в отдыхе днем или ночью, и имел безграничный запас энергии. Как только он успешно построит свою башню, Балтийский архипелаг получит такую прибавку к силе, что Баруш сможет защищать его в одиночку. С башней волшебника Баруш не только сделает шаг вперед к продвижению, но еще и сможет обеспечить себе постоянный поток учеников-волшебников. Глаза Агды засияли решимостью. Но, согласно нашим разведданным, маркиз Луис уже тайно скупает оптом мифрила и золото, и они даже увеличили интенсивность флота своих работорговцев. Он даже послал людей на материк, чтобы приобрести высококачественные строительные чертежи. Чем дальше он продвигается, тем быстрее мы должны помешать им добиться успеха, иначе в будущем его власть станет во внешних морях единственной и непоколебимой. С серьезным выражением ответил Лилин. С этого момента я буду постоянно совершать набеги на его судоходные маршруты, и мне понадобится сотрудничество с вами для разведывательных отчетов и для скупки украденных товаров. Услышав простой, но грубый план Лилина, мадам Тилин резко изменилась в лице. То, что он только что предложил, сами варвары осуществить не могли. Если бы они сделали подобное, это означало бы начало войны. Мощный флот маркиза сразу бы прибыл в пиратскую бухту. Но в случае Лилина все было по-другому. Он делал бы это сам, и на поверхности плясала бы его личность, как выходца из благородной семьи. Даже маркиз Луис не осмелился бы совершить гнусное преступление и напасть на территорию другой знатной семьи, не имея при этом никаких неоспоримых доказательств. Кроме того, только волшебник вроде него сможет избежать обнаружения и пророческих заклинаний со стороны волшебников, работающих на маркиза Луиса. Что касается отправки пиратов и остального, он думал, что другие дворяне – идиоты. На острове семьи Фаулин также имелась церковь. Пока Баружани будет рядом, Лилин осмелился присоединиться к варварам и сделать так, чтобы Баруш ступил на путь, с которого уже не будет возврата. Много мыслей промелькнуло в голове Агды, не стоило судить по его внешности. Хотя он и был варваром, его лидерские способности доказывали, что он не был простым человеком. Более того, независимо от того, как на это ни посмотри, рисковал только Лилин и его семья. Он же сам нигде не фигурировал. Лилин уже давно спланировал это, и его план вскоре должен был принести несчастье всем его более слабым врагам. «Мадам», в этот момент в дверь постучали. «Что случилось? Разве я не говорила тебе не входить, если у тебя нет ничего важного?» Мадам Тилин нахмурилась, но, виляя бедрами, слегка приоткрыла дверь. «Мадам», горничная с чрезвычайно умными глазами наклонила голову и огляделась вокруг, прежде чем что-то шепнуть на ухо мадам Тилин. Закрыв дверь, мадам Тилин вернулась на свое место. Она странно посмотрела на Лилина. Выражение ее лица несколько раз изменилось, прежде чем она наклонилась к уху Агды и прошептала ему пару слов. «А ты хорош». Агда более глубокомысленным взглядом посмотрел на Лилина. Затем он что-то шепнул на ухо Тилин. Воин высокого ранга вроде Агды уже мог высвобождать свою ци, изолировать область, чтобы никто не мог ее прослушать, было для него проще простого, и даже Лилин не мог услышать ничего из того, что они обсуждали. «Хорошо, наш глава согласился заключить с тобой союз, и даже поделиться с тобой нашими разведданными каналом, по которому мы сбываем все украденные вещи», мадам Тилин нехотя бросила на Лилина горький взгляд, будто он получил какое-то огромное преимущество. «Тем не менее за каждую твою сделку мы хотим получать половину прибыли, максимум 10%, иначе я не смогу платить своим подчиненным». Как только они вернулись к этому вопросу, мадам Тилин вернулась к состоянию послушной горничной. Лилин не мог отдать им свою прибыль только на основе нескольких их предложений, и они, в итоге, остановились на 30%. Поскольку обе стороны уже согласились на сотрудничество, остальные вопросы могли быть решены их подчиненными. Агда встал, вызвав при этом небольшое землетрясение в комнате. «Аристократ из внешних морей, волшебник Лилин, мы стали друзьями? Конечно. Пусть наша дружба продлится долго и даже перейдет к нашим потомкам», торжественно пообещал Лилин. Стук, два кулака, один большой и один маленький, столкнулись, издав легкий звук треска в воздухе. Это было соглашение о союзничестве и клятва двух мужчин. Конечно, как долго продлится это соглашение, Лилин предугадать не мог. Однако до падения влияния маркиза Луиса их отношения, как союзников, должны были быть относительно прочными. После ухода Агды, Тилин вдруг оказалась рядом с Лилином. Она прислонилась к нему своим стройным телом, которое вызывало желание у большинства мужчин, и прошептала ему на ухо. «Хи-хи, Агда, похоже, очень тебе понравился. Прошу прощения, мадам, мне пора идти». Лилин вежливо оттолкнул ее и встал, собираясь уйти. Услышав его слова, в ее глазах вспыхнул след разочарования, хотя было неясно, подлинным оно было или ложным. «Твое поведение действительно глубоко ранит меня. Тем не менее у старшей сестры есть для тебя еще два подарка, Карин. С этого момента ты принадлежишь господину Лилину. Ты должна удовлетворить все его требования, поняла, поняла, мадам. Карин согласилась, как будто это был условный рефлекс, а уже через секунду на ее лице вспыхнул намек на стыд и ярость, как будто она слишком поздно осознала нелепость своего поведения. Хотя он прекрасно понимал, что мадам Тилин была щедрой, она, по крайней мере, получила одобрение варвара, ведь иначе она определенно не осмелилась бы освободить Карин из ее заключения. Но Лилин все равно поблагодарил ее. Глава 835. Демонстрация силы. А другой подарок? Лилин посмотрел на привлекательную девушку-лисицу перед собой. На его лице мелькнуло предвкушение, как у маленького соседского мальчика. Такое отношение заставило мадам Тилин мгновенно покраснеть, и ее сердце почти не могло этого принять. «Хотя я прекрасно знаю, что ты притворяешься, я почти все равно очарована тобой». Тилин качнула бедром. Ее огненно-красный лисий хвост плавно вильнул на ветру. Второй подарок – отчет разведки. Речь пойдет о церкви богоубийства. Выражение лица Лилина стало серьезным, и он стал внимательно ее слушать. Через несколько дней багровый тигр был отремонтирован и стоял на пирсе пиратской бухты. На ветру развивался кроваво-красный флаг с изображением черепа и кинжала. Корпус судна был отремонтирован, дно корабля отполировано, а носовая часть полностью заменена. Весь корабль, казалось, получил новую жизнь, глубоко тронув Лилина и заставив его почувствовать, что он не зря потратил свое золото. Теперь Лилин стоял на палубе, сложив руки за спиной и глядя на сотню своих пиратов. Большинство этих людей были завербованы в пиратской бухте и ныне составляли его пиратскую команду. Хотя Халк и Гигант старательно занимались этим вопросом, Лилин все еще не был удовлетворен из-за ограниченности во времени. Нельзя сказать, что он был недоволен этими пиратами. Было бы удивительно, если бы эти упрямые неуправляемые пираты сразу же признали его своим капитаном, узнав, что он был еще подростком. Таким образом, Лилин не расстраивался из-за этого, но его расстраивал тот факт, что все эти пираты были очень слабы. Количество имеющихся среди них профессионалов было настолько низким, что их можно было пересчитать по пальцам, и ни один из них не был выше 5 ранга. Группа Рональда уже считалась лучшей из лучших, но они, по крайней мере, хотя бы видели кровопролитие раньше, поэтому не были бы снисходительны во время битвы. Кроме того, те немногие, у кого была довольно приличная сила, казалось, не пытались ее скрывать. У них даже не было желания скрывать ее, что заставило Лилина мысленно покачать головой. Забудь об этом, элитную пиратскую команду нельзя создать за пару дней. Халк и Гигант довольно неплохо постарались. Лилин вздохнул, а затем обратился ко всем. «Я капитан Багрового Тигра, и я буду вашим капитаном. Кто-нибудь из вас хочет что-нибудь мне сказать?» Внезапно он громко взревел, и его голос даже причинил боль барабанным перепонкам пиратов. «Я знаю, что многие из вас не желают мне подчиняться». Лилин медленно пробежался глазами по толпе, и, казалось, будто он мог читать мысли каждого пирата. «Некоторые из вас ищут наживы, другие пришли сюда, чтобы повеселиться. Более того, среди вас, возможно, есть и те, кто просто питает грязные мысли и желает убить меня и захватить контроль над кораблем». Пираты внизу зашумели, но Лилин повысил голос и сумел их заглушить. «Но это не имеет значения. Я могу отложить все это в сторону. Однако если вы ослушаетесь моих приказов на корабле или не сможете выполнить даже самые основные мои команды, я вырву ваш мозг и засуну вам его в задницу». Всем все ясно? Эта высокомерная угроза сразу же вызвала волнение среди пиратов. Даже Рональд был слегка недоволен. «Ты нежная белая свинья. Как ты смеешь так говорить со взрослыми? Будь хорошим мальчиком и беги обратно к груди своей мамочки, чтобы попить ее молочка». Из толпы прозвучал сокрушительный голос, и отовсюду тут же раздались смешки. «Хватит прятаться, Демфейрон. Я вижу тебя. Убирайся отсюда». Гигант и Халк яростно рявкнули на него. «Эй, эй, спокойнее. Неужели мы позволим какому-то озорному чертенку карабкаться по нашим головам?» Толпа расступилась, и пират с искусственным глазом и желтыми зубами вышел с более чем дюжиной мужчин за своей спиной. Коричневобровый Тарвит, остролицый Джон Майер, красный гребец Лука Скотт, скромняга Квиллан. Лицо гиганта становилось все мрачнее, когда каждый из них называл свое имя. Они все были знаменитыми пиратами. Большинство из них работали в одиночку, но каждый из них обладал силой, с которой нужно было считаться. Кроме того, они имели большую популярность среди пиратов. Даже циклоп считал, что Лилину будет нелегко с ними разобраться. «Вы, наконец, представились», — Лилин покачал головой. «Тогда, что вы планируете делать? Не забывайте, что мы все еще на пирсе». Лилину было наплевать на вышедших вперед пиратов. Даже если они внешне и выглядели преданными, все они тайно сговаривались, чтобы захватить контроль над кораблем, Лилин все еще мог временно их использовать. Это было лучше, чем сразу же избавляться от них. «Ничего, уважаемый молодой господин», — прорычал Айрон, из-за чего его пожелтевшие зубы стали более отчетливыми. «Я просто надеюсь, что молодой господин сможет назначить меня и моих компаньонов помощниками на борту. Таким образом, в будущем мы сможем принести тебе прибыль. Человек с таким почетным статусом, как ты, может воздержаться от выхода в море и риска. Разве это неразумно? Вы все так думаете?» Лилин посмотрел вниз на новозавербованных пиратов. В этот момент даже гигант, самый тугой из них всех, понимал, что они замышляют захватить корабль. Он сразу же встал позади Лилином вместе с Циклопом и другими старыми пиратами. Они с жалостью смотрели на завербованных пиратов. Основываясь на том, что они знали о Лилине, они мгновенно предсказали, что сейчас начнется демонстрация его силы и резня. Большинство пиратов опустили головы, но некоторые начали шумно издеваться. Но в целом толпа демонстрировала молчаливое одобрение. Верность пиратов была такой же чистой, как проституток. «Айрон, ты слишком много болтаешь». Рональд со своей группой стояли отдельно, несколько отгородившись от основной группы новоиспеченных пиратов. «Большинство отмалчивается, а остальная горстка желает мятежа», — рассмеялся Лилин. Увидев реакцию Лилина, Айрон, казалось, замешкался. Его глаза вдруг наполнились паникой. Увидев, что Рональд ушел в сторону, он понял, что ситуация обострилась, и ему трудно было предсказать, чем все в итоге закончится. Сначала у них было более десятка братьев, которые ни в чем не уступали людям Лилина, а оставшиеся завербованные пираты не желали помогать посторонним. Но теперь все переменилось. Так как Рональд откололся и увел с собой некоторых людей, ситуация стала шаткой. Количество людей в команде Лилина стремительно возросло, что запугало большинство оставшихся пиратов. Айрон в глубине души понимал, что с его репутацией он мог заставить некоторых из этих пиратов сражаться за него. Однако Рональд не встал бы на его сторону. «Черт возьми, Рональд, ты заставил меня потерять такую огромную сочную овцу. Берегись!» Айрон выругался и собрался уходить со своими подчиненными. Однако смерть уже стучалась в его дверь. Шустрый черный силуэт внезапно появился в воздухе. Призрачная невидимость. Появившаяся фигура оказалась убийцей. Ее кинжал нарисовал изящную дугу на его шее. Навык убийцы – головорез. Кровь хлынула наружу. Айрон зажал свое горло обеими руками и изо всех сил пытался глотнуть воздуха, падая на пол. Его смерть была быстрой. «Любой, у кого хватит наглости оскорбить моего господина, умрет». Держа окровавленный кинжал в руке, Карин встала за спиной Лилина. Избавившись от яда в своем теле, Карин, наконец, восстановила свою силу убийцы 5 ранга, которая тут же запугала несколько человек. Теперь она столкнулась с этими пиратами с клинком мести. «Убийца 5 ранга. Парни, давайте, отомстим за Айрона». Рыжеволосый пират, который стоял позади Айрона, сразу же закричал, а слойцы вырвался из его тела. «Всем стоять!» Лилин поднял руки и остановил своих подчиненных от учинения неприятностей. «Возможно, вы слышали, что капитан Багрового Тигра – могущественный волшебник, но, увидев меня, вы сразу же подумали, что это всего лишь слух», – произнес Лилин, направляясь к предателям. Сказанные им слова заставили их резко измениться в лицах и начать сожалеть о своих действиях. «Но позвольте мне сообщить вам, что ваши догадки, к сожалению, неверны». Изысканная и вежливая улыбка возникла на лице Лилина. Однако то, что он сделал дальше, не было столь цивилизованным. Огненный шар. Два огненных шара выстрелили, и рыжеволосый пират мгновенно превратился в пепел. Мощная сила заклинания немедленно заставила многочисленных пиратов отступить. «Живая веревка», — Лилин указал пальцем. Ранее бесполезный канат внезапно начал двигаться, словно обретя собственную жизнь. Он ловко связал мятежных пиратов вместе и подвесил их над палубой вверх ногами. Многочисленные веревки напоминали щупальца грозного монстра, непрерывно танцуя в воздухе, в то время как Лилин выглядел могущественным волшебником, приручившим морского чудовища из легенды. Многие пираты не могли не встать на колени. «А-а-а, отпусти меня, отпусти меня, это пиратская бухта, ты не сделаешь этого, варвары тебя не отпустят». Несколько пиратов все еще пытались бороться и истошно вопили. Их пронзительные крики пронзили воздух, привлекая внимание варварских стражников. На лицах пиратов тут же появился проблеск надежды, когда они увидели идущих в их сторону варваров. Однако, как ни прискорбно, их надежды немедленно разбились вдребезги. Увидев флаг багрового тигра, эти варвары тут же развернулись и пошли обратно, не обращая внимания на происходящее на корабле. «Такое отношение. Это означает, что ты заключил союз с варварами. Этот малец уже заключил союз с варварами». Многие пираты сразу же начали сдаваться. Благодаря престижу варваров и своей собственной огромной силе, Лилин смог понять, что ему, наконец, удалось завоевать у этих новозавербованных пиратов немного доверия, по крайней мере, на данный момент. «Капитан, пожалуйста, освободите нас, уважаемый могущественный господин волшебник, мы готовы поклясться вам в верности». В этот момент подвешенные вниз головой пираты впали в отчаяние, и многие из них стали просить прощения. С предателями нужно обращаться строго и жестко. Таким образом, другие смогут воочию увидеть, как высока цена за предательство. Безразличный тон Лилина вызвал озноб в сердцах других пиратов. Следуя его приказу, канат внезапно затянулся, вытесняя обильное количество крови. Стук, стук, стук, кровь полилась во все стороны. Глаза остальных пиратов наполнились страхом. Прямо сейчас Лилин был похож на короля всех дьяволов. Глава 836. Награда. Господин, ваша сила превосходна, словно драгоценный камень, наполненный ослепительным блеском. Карин, стоявшая рядом с Лилином, тут же похвалила его. Ее прежние силы, как полутемные эльфийки, полностью высвободились после ее освобождения. Она постепенно восстанавливала свою мрачность и жажду крови, что было характерно для темных эльфов. «Хорошо, поднимись». Циклоп и другие пираты, которые уже давно поклялись Лилину в верности, уже знали об исходе, поэтому вовсе не были удивлены. С другой стороны, все пираты-новички были напуганы до смерти, особенно Рональд и его группа. «Итак, что вы думаете? У кого-нибудь еще есть возражения?» Лилин пробежался взглядом по толпе. Другие пираты не смели встретиться с его взглядом, но их глаза были полны почтения. «Прекрасно. Мне нравится уважение в ваших глазах», — кивнул Лилин. Его подчиненные тут же притащили два сундука с серебряными кронами и медными монетами. Эту сумму он получил от продажи большинства товаров, которые он привез в пиратскую бухту. Мадам Тиллин безжалостно снижала на все цены, вероятно, пытаясь выразить свой гнев. Однако этого было достаточно, чтобы Лилин мог в течение нескольких месяцев содержать свою пиратскую команду. Что касается того, что будет после, почему он должен беспокоиться об обеспечении своих людей после того, как получит богатство всего моря? «Плата, которую я обещал вам ранее, не будет снижена», — сказал Лилин, открыв один сундук. Мерцающее сияние серебряных крон ослепило глаза многих пиратов. Каждый пират Багрового Тигра будет получать фиксированную зарплату каждый месяц, в дополнение к награбленной добыче, громко объявил Лилин. Эта политика сильно отличалась от привычного пиратского дохода, и она моментально получила одобрение пиратов. Хотя это было походило на будущее образование огромной финансовой дыры, Лилину как можно быстрее требовалось создать сильную пиратскую команду, и он не мог сейчас заботиться ни о чем другом. В конце концов, огромного давления и угроз смерти было недостаточно, чтобы управлять огромной толпой. Путем мотивации необходимо было создать систему поощрений. В противном случае, зачем им присоединяться к команде с темпераментным капитаном вроде Лилина, когда кругом есть так много других пиратских команд? Как только новости об этом быстро распространятся, и, независимо от того, насколько диким будет Лилин по этим слухам, он, скорее всего, сумеет заполучить достаточное количество рабочей силы. Возможно, сможет даже привлечь несколько профессионалов, что было бы невероятно забавным. Как и ожидалось, эти пираты не имели и капли преданности. Получив деньги, новоиспеченные пираты сразу приободрились. Они выглядели так, будто совершенно забыли о том, что произошло чуть раньше. Лилин мог лишь покачать головой, глядя на них. Однако это была объективная истина, и абсолютно ничего не могло этого изменить. Лилин мог только оставить все, как есть, и не вмешиваться. В конце концов, любой капитан пиратов контролировал своих людей одинаково. Если спустя долгое время авторитет капитана не укоренялся, и через череду побед не устанавливалось к нему доверие, он ничего не добивался. Если бы это не было так, Лилин не смог бы подчинить команду Черного Тигра и создать новую команду с ними же в качестве первых нескольких подчиненных. Эта мотивация, похоже, ее недостаточно. В глазах Лилина мелькнул огонек, и он крикнул: «Гигант, я здесь, босс». Гигант сразу склонился, ведь по сравнению с Лилином, его тело напоминало небольшую гору. «Сопровождая меня в прошлый раз, ты убил более 10 врагов. Ты профессионал с самым высоким званием среди всех моих людей. Я хочу вознаградить тебя». Лилин взмахнул рукой, и кожаные доспехи, напоминающие собой майку, возникли перед гигантом. Они могли прекрасно защитить самые уязвимые части тела. Гигант надел свои кожаные доспехи без рукавов. Однако выражение его лица изменилось, когда из-под его доспехов полилось магическое свечение. Он не мог не вскрикнуть от удивления. «Это же магические доспехи!» «Что? Магические доспехи?» Его крик сразу же привлек внимание других пиратов. Несмотря на то, что это был самый дешевый из всех магических товаров, он должен был пройти через плавильные заклинания и стоил сотни золотых монет. Кроме того, такой защищающий предмет, как этот, был бесценным помощником в бою. Да, они были трижды усилены заклинанием прочности. Даже тяжелый молот не сможет одним ударом прорвать твою защиту. Фактически, сырье для этих кожаных доспехов Лилин заполучил, разграбив корабль мерфолков. Он обнаружил этот материал в трюме корабля и решил изменить его для вооружения своих людей. Гигант не знал, что сказать, и мог только чесать голову и глупо улыбаться, привлекая к себе ревнивые взгляды. «И еще, Рональд». Лилин перевел взгляд на Рональда. «Молодой господин, вы звали меня?» Рональд преклонил перед Лилином колени, испытывая странное чувство в сердце. «Да, твои предыдущие действия говорят о твоей преданности. Это кольцо твое. Его он тоже нашел у неудачливых пиратов-мерфолков». Лилин не чувствовал даже капли смущения. «Большое спасибо». Рональд чувствовал, как будто его ударили в грудь тяжелым молотком. Хоть он и знал, что получил его по воле случая, и что Лилину лишь требовался образец подражания для новичков, он все равно испытывал восторг. Это был настоящий магический предмет. Кольцо было настолько ценным, что могло стать семейной реликвией для простолюдинов, рыцарей и лордов. «Я всегда буду верен вам». Рональд поцеловал кольцо на пальце и торжественно принял это драгоценное сокровище в свои объятия, также привлекая к себе много завистливых взглядов. В основном, многие из новых пиратов смотрели на него с покрасневшими лицами. Они смотрели на Лилина, как на бога. Они поняли, что до тех пор, пока они будут работать, у них будет надежда. Пока они будут прилагать усилия, они будут получать награды. Чаще всего люди низших классов надеялись только на это, но высшие классы жестоко лишали их даже этой небольшой надежды. Но теперь Лилин показал им надежду на возможность полностью изменить их судьбы. Одного этого было достаточно, чтобы пробудить их энтузиазм и волю к борьбе. Поднять флаг, поднять паруса. Видя их поднявшийся боевой дух, Лилин громко отдал приказ. «Да, да». Многие пираты сразу же оживленно забегали по палубе. Под руководством Циклопа, Халка и других, Багровый Тигр быстро отчалил от пристани. В этот момент епископ и священник бога убийства молча наблюдали за этим истине. Епископ заговорил после долгого молчания. «Ну, что скажешь?» Он тверд в решении вопросов, решителен и беспринципен. Трудно поверить, что ему всего 15. Священник, казалось, не хотел этого признавать, но епископ просто не оставил ему выбора. «Но даже если и так, мы не должны говорить ему об этом, верно?» Епископ холодно фыркнул. «Клу уже нарушил учение нашего учителя, стремясь отомстить за своего брата, который давно предал церковь. Он должен быть наказан за такое поведение». Тем не менее, это были лишь оправдания, а ключевой момент заключался в том, что Клу просто стал препятствием для его планов. Для человека с большим влиянием, избавление от маленькой пешки не являлось проблемой. До тех пор, пока слава бога убийства продолжает ярко светить над морями, чего стоит жизнь нескольких наемных убийц высокого ранга. «Я с нетерпением жду, что же с ним произойдет», — улыбнулся епископ, и его силуэт медленно исчез в темноте. Глаза священника были полны шока. После ухода епископа, он начал понимать, что он действительно придает этому молодому дворянину большое значение. Багровый тигр плыл под лазурным небом, хотя казалось, будто он двигался медленно, Он плыл на довольно высокой скорости. 500 метров впереди. «Я вижу неизвестный корабль без пиратского флага», — крикнул пират с высокой мачты. «Босс». Гигант сразу же появился позади Лилина в своем новом магическом обмундировании. Циклоп тоже появился рядом с Лилином и тихо сообщил. «Я уточнил заранее. Куча жалких псов зарится на нашу добычу и корабль». Ослепленные жадностью организации, Лилин вдруг приподнял бровь. «Их корабль не выглядит слишком потрепанным. Нам ведь все еще не хватает пиратов и рабов, не так ли?» Услышав слова Лилина, гиганты и остальные молча, с сожалением, посмотрели на чужой корабль. «Ведь те люди никогда не узнают, какого ужасающего парня они спровоцировали. Готовьтесь к сражению. Я хочу проверить силу этих людей», — приказал Лилин Рональду, который стоял позади него. «Понял, молодой господин. Скоро вы увидите их», — почтительно ответил Рональд. «С таким грозным волшебником на борту, он не мог представить хотя бы малейшей возможности, при которой они могли проиграть». Два корабля вступил в бой. Без малейших колебаний или криков они оба начали свои атаки. После пролетевших со свистом гарпунов и множества стрел, они тут же стали прыгать на борт вражеского корабля, и началось хаотичное сражение. Гигант маниакально смеялся, размахивая огромным молотом в воздухе. Он был весь забрызган кровью врага и напоминал дьявола, вышедшего из бездны, сражаясь на переднем фланге. Позади него Рональд командовал новыми пиратами и, собрав их в несколько простых формаций, добился отличных результатов. Он чувствовал, будто стал обладать непреодолимой силой, особенно с отравленным ядом оружием, которым обеспечил всех Лилин. Видя его лидерские навыки, Лилин молча похвалил его. Кто бы мог подумать, что Рональд окажется военным гением. Разберитесь с ними. Я собираюсь встретиться со старым другом. Лилин взмахнул рукой и взлетел в воздух, приземлившись на палубу противника. Морозный луч, огненный шар, ад, созданный из огня и льда, распространился по всему кораблю, сопровождаясь дикими воплями и мучительными криками пиратов. Он волшебник. Порожденная заклинаниями мощная сила мгновенно нанесла по моральному духу противников огромный удар. Ситуация сразу же сместилась в пользу Лилина и его людей. Однако в этот момент несколько скрывающихся в тени людей распространили свои убийственные намерения. По их острой ауре становилось понятно, что они были убийцами высокого ранга. «Так это действительно вы, ребята?» Уголки губ Лилина изогнулись в нежной улыбке, и он сразу же разорвал волшебный свиток в своих руках. Ледяная буря, снежная атака, имевшая мощь заклинания 4 ранга, тут же покрыла еще большую площадь. Пространство вокруг Лилина мгновенно превратилось в поле из льда и снега. Глава 837. Возвращение домой. Шлеп. Несколько фигур двинулись вперед, но их тела тут же были заморожены. «Как ты нашел нас?» Лицо Клу выражало недоверие. «Мертвецам это знать ни к чему». Кроваво-красный кинжал дьявольской крови появился в руке Лилина, придавая ему более злобный вид. Свист. Он превратился в фантом и полетел на этих убийц. «Черт возьми!» Чувствуя себя вялым из-за замерзания, выражение лица Клу стало невероятно зловещим. Каким-то образом он уже догадался, кто его продал. В конце концов, всем, что он увидел, была кроваво-красная вспышка. Пу-пу-пу. Используя барьер в виде ледяной бури и плохой видимости, Лилин в одно мгновение разобрался с этими убийцами. Остальные враги со страшными травмами, вызванными ледяной бурей, наконец, подняли белый флаг, готовые сдаться. Тем не менее Лилин не беспокоился об остальном, доверив своим подчиненным мародерство и захват пленных. Он посмотрел на выскочившие уведомления. Бип. Носитель получил усиление от кинжала дьявольской крови. Ловкость увеличилась на 0.3. 0.3 – неплохо. Если это значение перевести в духовную силу, оно может быть даже меньше 0.0001. Лилин был очень доволен этим. У него уже была довольно высокая духовная сила, и подобные незначительные увеличения ничего для него не значили. Поэтому он сосредоточился на своих недостатках. Он был уверен, что, используя способности кинжала, сумеет всесторонне развить свои показатели, чтобы стать идеальным существом. Однако это было возможно для продвижения не выше 10 ранга. Его показатели теперь стали такими. Лилин Фаулин. Раса. Человек. Волшебник 8 ранга. Сила. 3-5. Ловкость. 3-3. Живучесть. 4-5. Духовная сила. 8. Состояние. Здоров. Таланты. Крепок. Эрудирован. Слоты заклинаний. 3 ранга. 2. 2 ранга. 4. 1 ранга. 3 ранга. В этот момент к нему подошла Карин. «Господин, мы расправились со всеми оставшимися сопротивляющимися. Хорошо, пошли известие в церковь убийств и сообщи, что я уже получил их благосклонность. Удовлетворенно ухмыльнулся Лилин. Остров Фаулин, во временном лагере, недавно построенном Лилином. Джейкоб, патрулирующий этот район, внезапно услышал тревожный крик своего подчиненного. «Милорд, к нам приближается неизвестный флот». «Что, пираты, будьте начеку». Джейкоб стал серьезным. «Пираты в открытом море не выведутся. Они были, как стая хищных волков, нападающих на любые корабли или порты, где они могли поживиться». Уже через секунду раздался звонный крик солдат, подталкивающих рабов прятаться в деревянных домах. Остальные солдаты схватились за оружие и стали наблюдать за парусом вдалеке. Однако даже Джейкоб невольно дрожал, не в силах произнести ни слова. Большой флот, он был слишком большим. Там было три огромных корабля, и на каждом из них виднелась плотная толпа людей. Видя это, Джейкоб горько сказал: «Их числа достаточно, чтобы напасть на весь остров Фаулин. Неужели это три легендарные пиратские команды? Пришло время показать свою преданность семье», — крикнул Джейкоб, крепко схватившись руками за оружие. «Да здравствует Фаулин!» Многие солдаты одновременно закричали, но Джейкоб заметил в их голосах нотки страха. Несколько солдат уже искали пути для побега. Не каждый мог спокойно стоять перед лицом смерти. Под угрозой смерти могло произойти слишком много вещей. Три огромных корабля постепенно приближались к берегу. Однако на мачтах не развивались пиратские флаги. Может, к ним пожаловало три огромных торговых судна? Торговые суда? Как это возможно? Джейкоб был в полном замешательстве. В этот момент с одного из кораблей вылетела фигура и полетела в их сторону. Это полет. Это же заклинание волшебника среднего ранга. Может ли это быть? Выражение лица Джейкоба резко изменилось, сменившись ожиданием и восторгом. Это молодой господин. Молодой господин вернулся. Когда потоки воздуха рассеялись, фигура Лилина остановилась перед Джейкобом. «Ты хорошо справился с лагерем». Он быстро оглядел лагерь с высоты птичьего полета и заметил, что Джейкоб завершил все в соответствии с его планами. Лагерь уже был в хорошем состоянии и был способен принять новое население и рабов, которые помогли бы ускорить выполнение его торгового плана. «Большое спасибо за вашу похвалу. На самом деле это все благодаря рабам. Они старательно трудятся каждый день, жаль только, что их слишком мало». Почтительно поклонился Джейкоб, положив правую руку на грудь. «Тебе не нужно беспокоиться о рабах. Я привез с собой много новых, а также и другие подарки. Подготовь людей», — широко улыбаясь, ответил Лилин. Огромное пламя вылетело из его руки, формируя очевидный сигнал. Три корабля начали медленно двигаться к берегу, спуская бесчисленные маленькие лодки, которые, как муравьи, начали грести в их направлении. Три корабля. Глаза Джейкоба расширились. «Хе-хе, это корабли торговой группы Родос. Я заключил с ними сделку и купил большое количество рабов и грубого сахара», — ответил, нахмурившись, Лилин, наблюдая за множеством маленьких лодок. «Сюда», — он указал на прибрежную зону. «Нам нужно будет построить новый пристань. Конечно, здесь было слишком мало людей, но теперь это не проблема». Увидев нескончаемый поток рабов и неустанно выкладываемые на берег корзины сахара, а также другие строительные материалы, Джейкоб сжал кулаки. Его лицо покраснело. Хотя он понятия не имел, как этому таинственному молодому мастеру удалось получить все это не имело к нему никакого отношения, не так ли? Все, что от него требовалось, как от подчиненного, выполнять приказы своего начальника. Этого было достаточно. Просто видя, сколько Лилин потратил, было очевидно, что он собирался играть по-крупному. «Джейкоб, договорись о доставке рабов. Мужчины и женщины должны быть разделены, и за ними нужно наблюдать». План Лилина был очень большим, и он даже намеренно оставил в нем пробелы. Поэтому для него не было проблемой взять еще несколько сотен рабов. Кроме неквалифицированных рабочих, было много растерянных лиц. Хилых рабов заперли в лагере, забаррикадированным заостренным деревянным забором. Нунукер, которого Лилин назначил главой рабов, уже приказал старшим вынести кастрюли с пюре и рыбой, чтобы накормить новеньких. Затем, увидев Лилина, он бросился к нему и, целуя землю у его ног, заохал. «Уважаемый господин, нунукер выражает вам свое почтение. Я слышал, ты хорошо управлялся с рабами». «Хорошая работа», — кивнул Лилин. Нунукер теперь носил льняную одежду и выглядел как простолюдин. На его талии даже висела плеть, которая выглядела довольно изношенной, говоря о том, как часто он ее использовал. Его одежда и плеть говорили о росте его авторитета и статуса. продолжай усердно работать. После этого я разорву твой контракт раба и освобожу тебя. Я даже дам тебе немного земли». Лилин никогда не был скуп с теми, кто был на его стороне, и делал это также для того, чтобы это служило примером для других. «О, великий господин, я прославлю вас. Ваша доброжелательность огромна, как океан», — восхвалял его Нунукер, стоя на коленях. Менеджер, одетый в шелковую одежду с золотыми нитями на манжетах, подошел к Лилину. «Милорд, все товары были получены. В общей сложности 275 рабов и 5000 кг грубого сахара. Есть и другие товары. Это ваш счет, ММ, цифры верные». Лилин взглянул на счет, зная, что в нем нет ничего подозрительного. Менеджер все равно не посмел бы что-то в нем изменить, так как у Лилин был канал с варварами по избавлению от похищенных групп. Было понятно, почему он боялся Лилина. Кроме того, даже если бы они пытались смошенничать, им бы не удалось обмануть Лилина. Следовательно, Лилин быстро подписал бумагу, посмотрев на счет, а затем проштемпелевал его специальным кольцом. Эта печать изображала кинжал и череп, и это был знак багровых тигров. Рубиновое кольцо могло открываться сверху, а внутри него содержалась личная печать Лилина. Это также было доказательством того, что он имел дело с варварами. «Хорошо, вы уже заплатили за товар. Сделка успешно завершена. Спасибо за сотрудничество». Увидев, как Лилин ставит свою подпись, менеджер вздохнул с облегчением, а затем искренне улыбнулся. «Спасибо за сотрудничество». Взгляд Лилина уже отвлекся, а мысли уже были заняты другим вопросом. Когда он покинул пиратскую бухту, Лилин уничтожил несколько пиратских кораблей, желающих поживиться на нем. Установив свою репутацию и закрепив статус, он встретился с Изабель в заранее оговоренном месте. Из-за многочисленных сражений и новых пленников на борту, команда Лилина уже сильно изменилась к тому времени, когда он встретился со своей двоюродной сестрой и другими. Теперь у него была огромная организация, 3 линкора и более 200 пиратов. Хотя они и казались ничем иным, как толпой, это не значит, что среди них не было талантливых людей. Лилин считал, что, если он правильно все рассчитал, то его новую команду теперь можно было причислить к большой тройке внешнего моря. У него даже был капитал, чтобы бросить вызов более крупным пиратским группам. То, что произошло с ним по пути, было очевидным. Получив информацию от гильдии воров и варваров, Лилин взял своих подчиненных и разграбил бесчисленные торговые корабли, принадлежавшие семье Луиса, истребив весь их экипаж. Естественно, товары были проданы торговой группе Родос, используя связи варваров, и взамен он заработал много рабов и ресурсов. После этого Лилин решил, что пиратам, пережившим столько сражений, следовало отдохнуть. Лилин воспользовался этой возможностью и позволил своей кузине Изабель взять все на себя, объявив ее действующим капитаном и оставив ей в качестве помощников Халка, Циклопа, Гиганта, Карин и Рональда. А сам он тем временем вернулся на территорию своей семьи. Глава 838. Кубики сахара. В этой партии рабов было несколько особенных маленьких семей. Это были семьи погибших пиратов Черного Тигра. Лилин планировал объединить их со своими людьми, чтобы пополнить местное население. В то же время с ними можно было обращаться как с заложниками. Любой пират, который поклялся ему своей жизнью, больше не должен был сомневаться в нем. Без каких-либо серьезных изменений вероятность их предательства была теперь крайне низкой. Когда дело доходит до накопления ресурсов, разграбление – это действительно самый быстрый метод. На этот раз среди всех его ресурсов имелась особая партия – трофеи войны, которые Лилин придержал для себя. Сюда входил необработанный сахар, полученный на острове Мирфолков, а также предметы, от которых было трудно избавиться. После всего этого каперства можно было сказать, что основные условия для строительства производственных линий у него уже были. Следующим шагом была попытка производства товаров. Если бы он использовал самый обычный метод, инвестировать средства своей семьи в проект, ему пришлось бы медленно покупать рабов и тщетно пытаться произвести продукт. Он бы испытал трудности еще в самом начале. Независимо от того, о каком производстве идет речь, каперство является ключевой частью. Лилин вздохнул. Жаль, что, как только организация маркиза Луиса разорится, я не смогу продолжать быть пиратом. В конце концов, тогда многие станут считать меня врагом, а некоторые даже начнут замышлять против меня. Разрушение и грабеж легко порождали ненависть. В то же время, это был самый действенный метод, и поэтому люди не могли так легко от него отказаться. То, что Лилин был способен принять такое решение, свидетельствовало о его мудрости и дальновидности. Пираты не отступали, и это привело к тому, что купцы покинули этот район моря. Только массовый рост торговли послужил бы источником богатства, и именно поэтому Лилин хотел начать торговлю сахаром и рыбной нитью. Конечно, это не означало, что Лилин собирался расформировать пиратскую команду. На самом деле, он уже придумал для багровых тигров альтернативный маршрут. Он решил, что они больше не будут заниматься пиратством, а станут, например, оплачивать своими нечестно заработанными деньгами защиту и услуги корабельного сопровождения. По сути, они бы эксплуатировали их истине. Лилин был очень амбициозен. Для этого он должен был сначала стать королем внешних морей, или, по крайней мере, королем темного мира, а также заполучить власть издавать законы и постановления. Это также увеличит его власть над морями. Если все пойдет хорошо, он даже сможет создать в этом море могущественное государство. Лилин не отказался бы от шанса стать в этом мире властителем. Скорее всего, именно ради этого он так усердно работал и готовился. Поскольку боги этого мира, особенно новоиспеченные, нуждались в вере смертных, наличие стабильного основания для веры, а также своя собственная территория были слишком важны. На это можно было положиться, чтобы защитить и предотвратить падение их божественного государства. Боги были дальновидными. Лилин не мог украсть последователей старых богов, потому что это привело бы к ужасающей битве с богом. Его путь заключался в том, чтобы развить новую, собственную территорию и увеличить население, чтобы заслужить его веру. Любые вопросы, связанные с требуемым для этого временем, никогда не были проблемой для богов. Три корабля отчалили от порта, провожаемые взглядом Джейкоба и других. Лилин хлопнул в ладоши, улыбаясь Джейкобу. «Хорошо, все остальное – наша забота. Как у тебя обстоят дела?» Джейкоб выглядел испуганным. «Пожалуйста, пойдемте со мной». Лилин открыл деревянную дверь, ведущую в одно из небольших хранилищ лагеря, и ему в нос ударил запах морской соли и рыбы. В помещении рядами стояли деревянные рамы, а внутри них большое количество рыбной нити, плотно запечатанной в керамические сосуды. По методу, которому нас обучил молодой господин, полученная нами рыбная нить может храниться более месяца. Если мы используем этот метод хранения, ее можно будет хранить более полугода. Джейкоб взволнованно продолжил. С таким сроком хранения мы сможем продавать рыбную нить на континенте. Первостепенной задачей для нас сейчас является небольшая прибыль и быстрый оборот. Кивнул Лилин. Технология производства рыбной нити не была столь дотошной. Сейчас самым важным направлением было масштабирование производства, что помогло бы существенно снизить затраты. Тем не менее, число потребителей было ограничено. По крайней мере, Лилин не мог возлагать надежды на деревенских фермеров и арендаторов. Все, что они могли выжать из них, было скудным. К тому же, эти люди были бы счастливы, если бы им дали просто черный хлеб. Целевым рынком Лилина были большие города. Там проживали ремесленники, свободные граждане, множество авантюристов и наемников, на которых рассчитывал Лилин. Деревни в мире богов никогда не были местом сосредоточения богатств. Города были единственными местами, где водилась наибольшая прибыль. Он не просил многого. Если бы он смог вырваться на рынки нескольких прибрежных городов, эта прибыль уже заставила бы Лилина улыбаться даже во сне. Что касается переработки сахара, из-за нехватки кислоты и активированного угля, о которых говорил молодой господин, мы смогли запастись только одной партией сырья на складе. Джейкоб привел Лилина на другой склад. Запечатанный сахар был разложен здесь рядами с примесью чего-то желтого и даже черного. Это был грубый сахар, даже немного горьковатый. Тем не менее, немного сладости в нем уже было довольно хорошей роскошью для дворян. Однако, поскольку это были внешние моря с повышенной влажностью воздуха, белый сахар проявлял признаки сгущения в комки, несмотря на все методы, которыми они пытались это предотвратить. Сейчас это не имеет значения, поскольку за этим последует еще одна стадия обработки. Белому сахарному песку, полученному после этого, потребуется еще больше внимания. Это было самое большое богатство, которое получил Лилин. Рыбная нить принесла бы ему небольшую прибыль, но ее быстрый оборот позволил бы расширить производство. Тем не менее, методы переработки белого сахара приходилось держать в секрете. Таким образом, он стал бы контролировать рынки как высокого, так и низкого уровня. И, если ему повезет, Это позволит поддерживать семью Фаулин богатой на протяжении долгих веков. Лилин имел по этому поводу далеко идущие планы. В его планах это место должно было стать самым важным портом острова Фаулин, и даже сердцем острова. Конечно, прежде чем это произойдет, Лилин будет держать все эти планы глубоко в своем сердце. Хотя грабить другие острова, на первый взгляд, было намного проще и безопаснее, Лилин был невозмутим. Проблема здесь заключалась в феодальном владении. Теоретически, внешние моря королевства Домбрат, естественно, принадлежали королю. Как только невостребованные земли будут заселены, это будет означать потерю защиты от королевства и разожжет вражду. Чем это обернется для внешних морей, не имеющих земель, принадлежащих дворянам, а также святынь, церквей и священников? Ужасные болезни нельзя будет исцелить божественными заклинаниями. Их можно только терпеть. Людям также придется иметь дело со свирепыми туземцами и ужасным климатом. К тому же, в глубоководных морях обитает множество ужасных монстров, некоторые из которых способны истребить целый остров. Каждый год число людей, умирающих при попытке проникнуть во внешние моря, достигало страшных показателей, которые просто бросали в дрожь. Следовательно, было понятно, почему Виконт Тим так страстно желал остров Фаулин, который был расчищен и обработан, а также имел большой порт, людей и церковь в качестве основы. Тем не менее, Лилин уже давно относился к острову Фаулин как к своему собственному, что и предопределило печальную судьбу бедного Виконта. «Джейкоб, отдай приказ еще раз покормить рабов сегодня вечером. Завтра мы начинаем обучение и собираемся подготовить отобранных выдающихся ремесленников для участия в производстве. Остальные рабы будут расширять лагерь. Как бы то ни было, мы не можем держать их без дела. Технология производства рыбной нити была чрезвычайно проста, но вот технологию обработки сахара Лилин планировал держать в секрете еще в течение нескольких лет. Хотя позже у него не останется иного выбора, кроме как поделиться этим секретом, огромная прибыль, которую он успеет получить до того времени, будет просто ужасающий. Лилин уже планировал жестко контролировать ремесленников и даже построить для них отдельные жилые районы, которые также будут контролироваться. Лилин был заслуженным властителем этой земли. Как только он примет такое решение, оно будет исполнено без каких-либо вопросов. Когда прибыл барон Джонас, он увидел район, где кипела работа. Разве такой огромный лагерь с таким количеством рабов не стоит больше 1000 золотых монет? Барон Джонас с недоверием прогуливался по улицам, тщательно оценивая лагерь. Земля была чистой, и с обеих сторон были места, предназначенные для магазинов, кузницы и лавок портных. Было ясно, что Лилин очень тщательно все спланировал, строя это место, как маленький городок. «Да, господин, чтобы создать такой лагерь и купить рабов, возможно, нам потребовалось бы инвестировать сюда прибыль со всего нашего порта за несколько месяцев». Глаза Леона выражали его шок, особенно после того, как он увидел, как четко и организованно Лилин управляет рабами. Его глаза сверкнули, и он безмолвно посмотрел на него. Только он, как главный домоправитель, знал, как это трудно, приручить такую толпу туземцев. Молодой господин, которому это удалось, был поистине ценным дитем богов. При этой мысли Леон не мог не произнести молитву, но это было только начало. Увидев завершенный продукт, о котором говорил Лилин, барон Джонас и Леон были потрясены еще больше. Это, действительно тростниковый сахар, оглядывая белоснежные сверкающие кубики, которые отражали все, как зеркала, барон Джонас недоверчиво поднял один из них. Такой полупрозрачный блеск был для него просто умопомрачительным. Это слишком уж красиво. Они похожи на кристаллы. Это произведение искусства. Пробормотал барон Джонас, закинув кусочек себе в рот и мгновенно почувствовав сладость. Такой сладкий вкус так сильно тронул барона Джонаса, что он потерял дар речи. Я могу сказать наверняка. Спустя некоторое время барон Джонас выдохнул. Кубики сахара, безусловно, будут роскошью, которую возжелает знать. Без этого эти экстравагантные банкеты просто потеряют свой блеск. Ты прав, отец. Лилин, стоящий в сторонке, улыбнулся.